Александр Иванушкин прибыл в 9 часов утра. Он был в рубахе, застегнутой по самое горло, на этот раз не в красную клетку, а в синюю, и резиновых сапогах, за спиной рюкзак. В руке металлическая сетка, а в сетке яйца. Андрей Ильич уставился на сетку. «Я к Модесту Петровичу заходил», — пояснил Александр стыдливо и сунул сетку Боголюбову под нос, как некое доказательство того, что он на самом деле заходил к Модесту Петровичу. «Он курочек держит, коровку, ну, коз несколько, поросят, конечно, корову. Завтракать-то вам нечего, проходите», — велел Андрей Ильич. Холодно было стоять на крыльце в одних трусах, и собака, рвавшаяся с цепи, лаяла так, что звенела в ушах. Он не выспался, злился на весь мир, и голова болела. «А вы решетки сняли, да?» — из кухни громко спрашивал Александр Иванушкин, пока Андрей Ильич одевался. «Это правильно, на самом деле. У нас тут криминогенная обстановка, считай, на нуле. А решетки эти только глаз утомляют. Старый директор очень за безопасность волновался. В музее новейшую сигнализацию поставил. Да вы сами все увидите. В дом тоже хотел провести, но силу Анна Львовна отговорила. Он старенький был, то и дело забывал переключать. У нас в месяц по 3-4 ложных вызова было. Охрана замучилась к нам ездить. А представляете, если бы еще здесь поставил? Вчера здесь была сплошная криминогенная обстановка», — сообщил Андрей Ильич с порога. «Шину мне разрезали». «Как?» «Ножом как?» «Вон он, нож, можете посмотреть. А когда я вернулся с банкета, в доме кто-то был. Это он решетки снял, а вовсе не я. Они ему, наверное, тоже глаз утомляли». Александр Иванушкин моргнул. Посмотрел на бутылку молока, которую держал в руке, и аккуратно поставил на стол. «В каком смысле кто-то был в доме, Андрей Ильич?» «Я застал здесь человека. Он выскочил в окно и убежал через сад. Я его спугнул. Дом долго пустовал? До моего приезда?» «Да он вовсе не пустовал», — сказал Александр Иванушкин растерянно. «Старый директор умер, 2 недели прошло, может, 3. Стало известно, а... в вашем назначении, скором прибытии, меня попросили тут все разобрать и к вашему приезду приготовить. Анна Львовна попросила. Ну, я тут жил какое-то время. Мы вещи вывезли, книги, посуду. Зачем вам чужая посуда?» «У меня и своей-то нет», — поддакнул Андрей Ильич. «А чей это дом?» «В каком смысле?» «Что вы заладили? В каком смысле? В каком смысле? Кому принадлежит дом?» «Директорский дом музею принадлежит. Так сказать, собственность учреждения. Тут всегда директора квартировали. И вы здесь жили, разбирали посуду, и никто к вам не забирался?» «Нет, конечно, у нас криминогенная обстановка отсутствует». Тут Александр осекся. «А ценности?» — спросил Боголюбов, подумав. «Старый директор ничего из музея домой не брал?» «У нас в музее не воруют, Андрей Ильич». «Ты господи!» «Я не знаю. Может, он что-то и приносил, бумаги, например. Никакие воры не станут красть бумаги». Александр Иванушкин пятнами покраснел. «И вообще? Может, вам показалось, лишнего выпили?» «Поаккуратней», — попросил Андрей Ильич. «Мне ничего просто так не кажется. И выпил я вчера всего ничего». «Вон молоко, это творог. Если хотите, могу яичницу». «Хочу», — сказал Боголюбов и вышел на крыльцо. Загремела и проволоклась цепь. Из-под крыльца выскочила собака и захрипела ему в лицо. Он посмотрел на нее. Она была черная, очень грязная, довольно большая. Одного глаза нет, оскаленная морда в потеках и струпьях. «Как ее зовут?» — крикнул Андрей Ильич в дом, стараясь перекричать истошный лай. «Кого?» — Александр показался в проеме, вытирая руки полотенцем, повязанным как фартук. Боголюбов ногой показал на собаку. «Как же ее забыл? Мотя, что ли? Чья она?» «Покойного директора... Давайте дверь закроем, Андрей Ильич, а то она не уймется. Фу, проклятая, замолчи!» Боголюбов махнул рукой, сошел с крыльца и по широкой дуге под яблонями пошел за дом, обходя собаку. «Вы куда? А? У меня там яичница сейчас сгорит!» Под водосточной трубой с жестяным раструбом стояла кадушка, до половины наполненная водой. Боголюбов заглянул в кадушку. В темной воде плавали коричневые прошлогодние листья, березовые сережки, и отражалось небо, голубое, весеннее. «Ау!» — сказал Боголюбов в кадушку, как в колодец. Вода сморщилась и задрожала, стены отозвались сырым и глухим звуком. Сад был довольно большой, просторный. В глубине покосившаяся беседка. Как же без нее? Увитая голыми плетьми дикого винограда. Казалось, держится беседка только потому, что виноградные плети не дают ей упасть. В отдалении у забора ровные длинные грядки, заботливо накрытые серым полиэтиленом. Интересно, кто это тут огородничает? Андрей подошел под окно и посмотрел. Решетка была не то что выбита, а как бы выставлена. Впрочем, наличники, к которым она прикручивалась, оказались совсем трухлявыми. Он поковырял пальцем. Должно быть, вывалилась от одного удара, даже и не слишком сильного. Она вывалилась, громыхнула по каменной отмостке. Ночью Андрей Ильич как раз и услышал, как она загрохотала, и повалилась на мягкую землю. Боголюбов присел и стал изучать следы. — Что там, а? Нашли что-нибудь? Саша Иванушкин торчал над ним из окна, высунувшись почти по пояс. Вид у него был возбужденный, веснушчатые щеки покраснели от наклонного положения. Боголюбов поднял с земли решетку, прислонил к стене и огляделся. Неопределенные расплывчатые следы уходили под яблони, в дальний конец сада. — А там что за забором? — Ничего, — сообщила голова Александра Иванушкина. — То есть как ничего? Там прудик и баня. Ручей когда-то давно запрудили и на берегу баню построили. Дань традиции, так сказать. Куда русский человек без бани, сами понимаете. — То есть соседей с той стороны нет? — Нет, там прудик и баня. — Идите, Андрей Ильич, яичница готова. Боголюбов пробормотал «сейчас» и пошел к забору, пригибаясь под низкими корявыми ветками. Ну да, вот здесь загадочный вор, забравшийся в дом, как только приехал Андрей Ильич, и ничего так и не взявший, ну, на первый взгляд, перепрыгнул штакетник. Боголюбов примерился и тоже попробовал перепрыгнуть. С одного раза, пожалуй, затруднительно, так не перемахнешь, перелезать нужно. Андрей Ильич перелез на ту сторону. Здесь было очень сыро, под ногами хлюпало. Бережок спускался к круглому прудику, вокруг которого в беспорядке толпились голые ивы, и кое-где торчала изломанная ржавая осока. По периметру стояли черные бани, 3 или 4. От каждой в прудик выдавались мостки. Неопределенные следы, по которым Андрей Ильич шел, наподобие сыщика из кино, резко сворачивали вправо и пропадали в прошлогодней жухлой траве. «Жил-был у бабушки серенький козлик», — пропел Андрей Ильич, намотив сердце красавица, склонна к измене из Риголетто. «Жил-был у бабушки серый козел». Он перелез забор, проворно подбежал к дому, подпрыгнул, уцепился за подоконник и стал подтягиваться. Ноги болтались, перевешивали, лезть было неудобно. Собака припадочно забрехала с той стороны дома. Боголюбов кое-как перевалился через подоконник, уселся, свесил ноги и стал стаскивать башмаки. На каждом было примерно по пуду черной жирной земли. — Андрей Ильич! — удивился возникший на пороге Саша Иванушкин. — А что это вы в окно? — Залезть довольно трудно, — сообщил Боголюбов. — Высоковато. Держа снятые ботинки в отставленной руке, он обошел Сашу, вышел в коридор и с грохотом вышвырнул на крыльцо ботинки. Собака услышала, хотя я не шумел. Окно было открыто. Я просто влез, решетку не снимал и шурупы не вывинчивал. Она все равно услышала. — Ну, услышала, — согласился Саша. — Она же собака. — А ночью она, выходит, не слышала? Приступ глухоты ее поразил. Когда я пришел из трактира Монпансье, она спала под крыльцом и выскочила, только когда я стал подниматься. — И что это значит? — Это значит, милый Александр, что в моем доме был человек, которого собака прекрасно знает, и ей в голову не пришло на него бросаться. — Ведь правда, — согласился Саша и радостно улыбнулся, как будто Андрей Ильич сказал ему нечто очень приятное. — Если она не лаяла, значит, был кто-то свой. — И кто у нас тут свой? Боголюбов вошел в кухню, потянул носом. Пахло хорошо, вкусно. Спихнул со стула давешний ком, который он содеял из содранной со стола клеенки. Бочком присел и стал вилкой цеплять со сковороды яичницу. — Давайте я на тарелку положу. Андрей Ильич помотал головой и замычал с набитым ртом. — Не надо, и так прекрасно. Саша постоял, пожал плечами, пристроился напротив и налил себе молока в граненый стакан. — Вы поймите, Андрей Ильич, — проникновенно сказал он, поставив стакан. На губе у него остались молочные усы. У нас тут очень спокойная, даже скучная жизнь. — не поверил Боголюбов. Саша закивал. — Ну, конечно. Это все очень-очень странно. У нас тут месяцами ничего не происходит, а чтобы шину резать. Хулиганствующие субъекты все в столицу переместились за развлечениями. Да и вольготней там намного интересней. А здесь что? Музей наш знаменитый. Но что музей? Фарфоровый завод до сих пор работает, посуду делает, статуэтки, японцы их очень любят. Девушка с книжкой, женщина с корзиной. Поделки, конечно, пошлейшие, но почему-то пользуются спросом. Университет свой есть. Опять удивился Боголюбов. Да-да. Здесь когда-то давно при советской власти квартировали части стратегического назначения. Военных городков по лесам полно было. Вот и открыли университет, чтобы люди могли прямо на месте образование получать. Военных нет давно, а университет еще жив. Набирает студентов, каждый год полный курс. Саша еще отпил молока. Если и случается ЧП, то только летом, когда туристов много. В прошлом году, говорят, в ресторане «Аист» подрались, даже наряд вызывали. А так, тишь, гладь, да божья благодать. А шину порезали. Да вот я и говорю, что странно это. Саша почесал заросшую светлыми волосами макушку и подтянул манжеты клетчатой рубахи. А в Москве у вас врагов нету? Боголюбов засмеялся. Таких, которые последовали бы за мной в изгнание и тут на месте стали резать мои колеса, нету, Саша. Что могли искать в этом доме? Ну, хоть предположите. «Я не знаю», — твердо сказал Саша Иванушкин и также твердо взглянул Боголюбову в лицо. «Предполагать не буду. 10:00, нам в музей пора. Еще, не дай бог, Анна Львовна раньше времени придет». Боголюбов поставил в раковину пустую сковородку и пустил воду. Модест Петрович весь вечер стучал по крашенным полам галошами. В галошах перелезать через подоконники и перепрыгивать через заборы неудобно. Считай, невозможно. Кто еще выходил? Аспирантка Настя Морозова и студент Митя, помогающий с реставрацией некоторых полотен. Они выходили покурить. Это Боголюбов помнил совершенно точно. Красивая и задиристая Нина, кажется, тоже выходила. Или нет? Знаменитый писатель Спиранский, сын знаменитого художника Спиранского, весь вечер просидел возле Анны Львовны. Он мужчина курпулентный, и скакать через заборы вряд ли бы сподобился. Кто-то из них забрался в дом Боголюбова, где до него квартировал покойный директор. Андрей Ильич был абсолютно уверен, что ночной визит как-то связан с музеем и его приездом сюда. Посторонний воришка, да еще из местных, вряд ли позарился бы на колченогие стулья и пустую посудную горку. Все местные в курсе, что директор помер, и в доме нет ничего ценного. И собака, припадочная собака, мирно спала, покуда не явился Боголюбов. Тогда она стала хрипеть и рваться. Что делать с этой собакой? Утопить? Пристрелить?